А там хорошего не жди». Позади раздался зычный гудок. Краснов взял к краю дороги. Мимо со свистом пролетели три легковые машины. «Вот и обскакал», — заметил Бадов. «Видал?» Он поскреб ногтем боковое стекло и задумчиво спросил. «Как ты считаешь, начальник Дальстроя представляет себе всю обстановку, какая сложилась рабочей силой на приисках?» Краснов пожал плечами. «Трудно сказать. В общежитиях он не бывает, в лагеря не заглядывает. От народа оторвался, все сам. Больше в забоях, на дороге и на складах. Вот если бы не скомкали конференцию». «Да...» Батов снова повернулся к дверке и начал скоблить лед. «Ты выяснил причину задержки с обменом партийного билета?» «Чего ты хитришь?» – упрекнул Краснов. «Делаешь вид, что не знаешь ничего. Думаешь, скажешь ему, расстроится, напугается и отпустит вожжи». «Знаю, вытащили из архивов провокационное заявление Гайдукевича. Затеяли мышиную возню вокруг моих распоряжений. Ну и другая чепуха. Приятного мало. Но пусть ковыряются». На повороте 23-го километра чернели собравшиеся с обеих сторон грузовики. Значит, дорожное происшествие. Он свернул на обочину, остановил машину, вышел. В хвосте пробки поблескивал Паккард. На дороге разворачивался ЗИС с прицепом. Он, видимо, ехал в пионерский лагерь, но проскочил разъезд, повернул и заехал в кювет, загородив трассу. Теперь водители выкатывали прицеп на руках. Павлов стоял в сторонке. Заметив Краснова, он пошел навстречу. Было видно, как обрадовались шоферы. Пегов уже крутился у Паккарда, заглядывая в открытую дверку. «В чем там дело, товарищ Краснов?» – заговорил Павлов. «Звонил мне ваш Питер ночью. На Бутагычаге производится разгрузка дольше, нежели погрузка. Пошлите туда человека, наведите порядок. А то придется спросить лично с вас. Вы, кажется, этого хотели?» – добавил он едко. «Все будет в порядке», – Краснов улыбнулся. «Значит, Питер до вас дозвонился? Молодец. Я приказал соединять его со мной после каждого рейса. Кажется, парень ничего, старательный». Павлов оглянулся. Прицеп уже развернули, и передние машины тихо двигались по кромке дороги. Он сухо кивнул и направился к своему автомобилю. Пегов стоял у своей машины и смотрел на Краснова. «Узнал, куда направляется начальство?» – спросил Краснов у Саши. «На запад. Павлов злой, как черт. Водитель говорит, что разговор шел о Краевском». «О Краевском? Да что могло у него случиться?» «Не знаю, Михаил Степанович. Он просто шепнул мне, чтобы предупредили. А что, он не понял и сам». «Игорь серьезный парень и за себя постоять сумеет», – успокаивал себя Краснов. Но все же на душе стало тревожно. «Надо предупредить», – решил он и закрыл глаза. «Тпру!» – крикнул возчик, натягивая вожжи. Остановив коня, он оглянулся на Краевского. «Вам куда, товарищ начальник? Домой или в контору?» Игорь отбросил воротник тулупа. Они стояли у развилки дороги. «Поезжайте, я пешком. Размяться хочу немного», — сказал он и быстрыми шагами пошел в контору. Он снова объехал горные участки и вернулся еще больше расстроенным. Несмотря на решительные меры, предпринятые им для восстановления работоспособности людей, заметного улучшения не наблюдалось. Все сложилось нелепо. Пришел он на прииск, когда тот из горного участка был реорганизован в самостоятельное предприятие. Стараясь забыться от арутуканских потрясений, он все свое время и силы отдавал работе. Вырос хороший поселок. Прииск справлялся с выполнением плана. Игорь ощущал поддержку и преданность людей. Он радовался, что так хорошо идут дела. Разведчики открыли промышленные запасы золота еще на двух ключах. Дорожники проходили с основной трассы в 30 километрах от центрального поселка. Когда до Берелеха прошли первые машины, Руководство Дальстроя распорядилось строить проезд